Манск – крупный город и достаточно близкий к морю, а значит, и к моему Светлограду, по большому счету оказался всеми забыт и заброшен. Цивилизованные регионы махнули на него рукой, и все из-за некогда могучего Лекса и его воинствующей орды. Во всех окрестностях будто чума прошла. Сам Лекс оставался, по сути, единственным клиентом Манска. Так, по мелочи кое-что закупал, но все это городу как слону дробина. Местную экономику такой торговли не поднять, хоть ты тресни. Короче, КПД упорно стремился к нулю. Да, Лекс никогда не атаковал сам Манск, поскольку город опекал протекторат гильдии торговцев, и нападение означало бы войну со всей долбанной корпорацией, а на такое он решиться не мог. Но он выжег всю их клиентскую базу, и к началу зимы Манск уже приравнивался к пустыне. Территория есть, толку нет. Я тогда пообещал мадам Лани, что Манск у нее расцветет пышным цветом, если она поможет мне кинуть этого Лекса. Ну, типа провернуть одну деликатную операцию. Она, недолго думая, согласилась, подсобила наемниками и велела им в решающий момент переметнуться на нашу сторону в битве, которая так и не случилась. С одной стороны, моя подстава не случилась, и услуга не понадобилась. А с другой стороны, не так уж и плохо все вышло. Лекс устранен, новая доминирующая в регионе сила, Герман Дурнев, никак не выказывал желания продолжить политику безлюдной земли. Ланию явно порадовала новость, что аж три разные политические силы начали отстраивать деревни на южных территориях. Так что она клятвенно заверила, что окажет мне любую помощь, если, мол, понадобится. Руку давала на отсечение. Ну, почти. Только вот она, бедолага, и не догадывалась, что мы с Демидом уже вовсю вели подрывную деятельность против всех торговцев. Наш хитрый план предусматривал сломать их экономическую монополию в истоке и, недолго думая, замутить свою собственную. Такой вот рейдерский захват, только в особо крупных размерах. Прибыв в Манск, я первым делом наткнулся на толпы работяг. Они, как ошпаренные, красили давно заброшенные, облупившиеся стены, что грозно нависали над каждым, кто входил через западные ворота. Прям стройка века, не иначе. Народу на ней копошилось явно больше, чем я помнил по прошлому разу, просто не протолкнуться. А когда въехал внутрь, увидел, что людей там еще больше. Кто конюшни чинит, кто заколоченные и разваленные халупы восстанавливает, а кто-то даже брусчатку на мостовых перекладывает, чтобы поровнее было. Суета как на московском рынке перед Новым годом. Сразу видно, что в ремонт этого давно забытого богом города вбухивают немерено силы и средств. Лания, баба не глупая, чуяла, что грядет ренессанс, а когда захудалый Манск снова поднимется в топе, тогда и ее должность гильдмастера Манска перестанет быть ссылкой для неудачников и превратится в реальный рычаг власти, в теплое местечко с хорошим кэшфлоу. Среди всей городской суеты и кипучей деятельности, где работяги с энтузиазмом, аж пар из ушей, вдыхали новую жизнь в старые обветшалые здания, я и заприметил Олега Корнеева. Мой давний приятель шел по улице с бригадой подрядчиков, раздавая указания, что и где строить дальше. Прям прораб на стройке коммунизма. Его собственная деревня, Корнеева, дошла до ручки, там чуть ли не бунт назревал. Ну, я и подсуетился, взял ее под свою опеку, пока там все окончательно не развалилось к чертям собачьим. С тех пор его назначили лордом Манска, таким себе избранником, ответственным за застройку целого района. То есть он тут пригрелся с моей подачи. И судя по тому, что я видел, его маленький оранжевый район, который ему выделили, выглядел вполне себе прилично. По крайней мере, не полная разруха. Работали несколько разных лавок и даже одна таверна под названием «Битый кирпич». Название, конечно, так себе, не внушало оптимизма, но хоть что-то. Его работяги как раз возводили какую-то конструкцию, но что это за хреновина, я сходу разобрать не смог. То ли очередной сарай, то ли что-то более амбициозное. Олег меня заметил издалека. Я махнул рукой, мол, здорово, и направился к нему. Энтузиазма на его лице я что-то не увидел. Скорее наоборот, встретил он меня кислой миной. Как только Корнеев понял, что это я, его лицо аж помрачнело, будто ему лимон скормили, и он нехотя поплелся мне навстречу. Такой, мягко говоря, нерадушный прием заставил меня слегка напрячься. Что-то тут нечисто. Неужели он уже пожалел о нашей сделке, о том, что променял свою загибающуюся деревню на эту должность? Черт его знает, в чужую голову не залезешь. Здорово, Олег, сказал я, еще раз махнув рукой и подходя ближе. Старался звучать бодро, хотя осадочек уже появился. «Привет, Алексей Сергеевич», — без особого оптимизма буркнул он, медленно так смерив меня взглядом с ног до головы, будто коллектор должника. «Чем могу быть полезен? Что-то Олег совсем не весел». «Да я, собственно, тут по делам с торговцами», — ответил я, кивнув на здоровенное здание гильдии, которое морально и физически давлело, возвышаясь над городом. Внушительная, надо сказать, хреновина. Огромная круглая башня, этажей эдак 9, а наверху балкончик, откуда гильдмастер мог, как падишах, обозревать все свое царство-государство. «Понятно», — протянул Олег. Морда у него стала какая-то деревянная, казенная, будто он на паспорт фотографировался, а не приятеля встретил. «А ты сам-то как тут, все путем?» — поинтересовался я. На его лице мелькнула гамма эмоций. Но тут не надо иметь диплом доктора психологии, чтобы понять, чувак несчастлив. Что-то его гложет, какая-то заноза в заднице. Но вот скажет ли, он на секунду открыл рот, будто собирался выложить все как на духу, но тут же снова его сжал и выдавил из себя короткое и невнятное. «Ага, норм, как будто его пытали. Ни хрена ведь не норм, старина», — заметил я. «Слушай, Олег, если тебе тут не айс, так и скажи, не темни, мы ж свои люди, не чужие. Хочешь, чтобы я сказал, как есть, Алексей Сергеевич?» Недовольно буркнул он. Если бы он был котом, то сейчас бы побивал землю частыми ударами хвоста. Злость в его голосе звучала неприкрытая. «Ладно, тогда слушай. Я, блин, ни хрена не в восторге от того, что я здесь. Поначалу да, было прикольно. Типа новый старт, своя территория, строй, не хочу. Но потом, твою мать, пришла новость о твоей ошеломительной победе. Ваша коалиция каким-то хером умудрилась нагнуть Ликса, и задрипанный Манск снова стал лакомым куском для всяких приезжих. И с тех пор я, блин, продыху не знаю. Лания гоняет меня, как Сидорову козу, как раба на галерах, потому что я типа главный по этому району. Отказываешься, и она налоги взвинчивает, так что приходится не только своих рабочих ей одалживать, но и самому пахать на других участках, как проклятый. Я видел, как он завелся, выкладывая мне все это. Кулаки сжал так, что костяшки побелели, и, казалось, вот-вот взорвется и начнет крушить все вокруг. Полагаю, мой вид такого себе успешного бизнесмена на выезде стал для него жестким напоминанием о тех сладких временах, когда он был сам себе хозяин и никому не кланялся, а теперь стал обычным менеджером среднего звена, которого дрючат все, кому не лень. «Хреново, конечно, что с тобой так обращаются, сочувствую», — ухмыльнулся я. «Однако ты зря проецируешь злость на кого-то другого. Как говорил один персонаж, антибиотик, в старом фильме, научись, Олег, причины всех своих проблем в себе находить, тогда и проблем меньше станет. Так вот, ты же сам, дорогой мой человек, позволяешь на себе ездить, как на ишаке. Выражаясь более понятно, ведешь себя как терпила». При этих словах выражение лица Олега изменилось. Мои слова и то, что я не отреагировал на его негатив, словно сковорода ударили его по лбу. «Не понял, Алексей Сергеевич. В смысле, баланс существует, потому что у всех частей конструкции есть вес и прочность. У тебя есть вес в этой истории, она угрожает поднять тебе налоги, чтобы ты пахал на нее, как негр на плантации, правильно. Но с другой стороны, без твоих рабочих она этот город хрен приведет в порядок достаточно быстро. У тебя тут есть реальная власть, рычаги влияния», — пояснил я, «но ты сам ее сливаешь в унитаз, когда позволяешь налогами себя запугивать. Сам подумай, что хуже, платить повышенный налог или смотреть, как город продолжает загибаться в состоянии полного бардака и разрухи. Где твой бизнес-план, Олег?» Олег медленно кивнул, переваривая сказанное. «Но она же может меня вышвырнуть отсюда, как паршивого котенка. Ты лорд, елки-палки, или поросячий хвостик, ну, ядрёнок-очерыжка, Олег, думай». Лания с самого начала ой как хотела заполучить избранника, потому что у тебя есть такие фишки, которых у нее нет и быть не может. Это ее работа сделать так, чтобы ты был доволен, как слон после купания, а не наоборот. «Слушай, у тебя в распоряжении целый район рабочих, так ведь? Целое предприятие, хотя и в составе холдинга». «Да, у меня где-то 300 душ», — сказал он, на секунду задумавшись, и полез в свою полевую сумку за каким-то свитком. Развернув его, пробубнил. «Точнее, 312 человек в оранжевом районе. Мой человеческий ресурс, если можно так выразиться. Полагаю, это те самые ребята, что сейчас на улице стены красят и латают, создавая видимость бурной деятельности. Они заняты полезным делом, без особой уверенности выдал Корнеев. Ну так и прекращай свою благотворительность, пока она тебе что-нибудь реальное за эти усилия не отвалит, отрезал я. Ты не ее наемный работник, не мальчик на побегушках. Ты лорд, ты топ-менеджер, а не дворник, мать твою. Так начни уже вести себя соответственно. Да даже дворник имеет гордость. Ты что, гордость по дороге потерял или зимой застудил? Не надо так шутить. Ну так покажи, кто тут главный по ресурсам и возможностям, а кто только получает от тебя отдачу. Олег на это только плечами пожал. Легко тебе говорить, Алексей Сергеевич, ты-то тут не живешь, тебе не вариться в этом котле каждый день. Так и ты не обязан, парировал я. У тебя, на минуточку, есть деревня, Корнеева, которая почти приведена в порядок, ждет своего хозяина. У тебя есть довольно неслабый союзник, то есть я, который тебя всегда примет, если что. Если тебя достало, так и скажи ей, или исправляй ситуацию, или я сваливаю. Вот тогда и увидишь, какая у тебя на самом деле власть. Почему вы все рассматриваете наемный труд как рабство? Вообще-то это контракт. Ты продаешь свои силы и уникальные трудовые возможности, а они у тебя как избранника действительно уникальные, а она за это платит. Это работает так и называется рыночные отношения, детка. На лице Олега снова появилось его фирменное выражение нерешительности, плечи поникли, как у побитой собаки. Ты смелый, а я не особо люблю конфронтации, Алексей Сергеевич. Не мой стиль, знаете ли. Да ну ты когда Корнеева рулил, конфликтовал с соседями на раз, а тут скис, ну, тут, как говорится, тебе жить, тебе страдать. Тут или пан, или пропал, или ты и дальше позволишь ей вытирать о тебя ноги, или, я сделал многозначительную паузу, может, я тогда просто домой вернусь, в Корнеева, пробормотал он, глядя куда-то в сторону. Скажи, пожалуйста, Алексей Сергеевич, ты согласишься расторгнуть контракт досрочно? Ну, по-братски. Боюсь, дружище, правила не я устанавливал, так что вернуть тебе права собственности смогу не раньше, чем через год, таков регламент, сказал я, дружески хлопнув его по спине. Ты же вроде мужик крепкий, бывалый, чего ты так эту Ланию боишься, как черт ладана? Она что, ведьма с костяной ногой? Не знаю, что со мной, может, нервы сдали, старею, проворчал он, раскис чего-то. У меня мелькнула тень сочувствия к бедолаге, но я подавил в себе порыв предложить ему свои услуги переговорщика. Нутром чуял, что он именно на это и рассчитывает, хитрец, но я не мог вечно водить его за ручку, как дитё малое. Пора бы уже самому учиться решать свои проблемы, а не прятаться за чужую спину. Послушай меня, Олег, я серьезно думаю, что из тебя мог бы получиться отличный руководитель, если бы ты освоил основы. Ну, скажем, матчасть. Ключевой момент – это умение правильно оценивать собственную стоимость, свой человеческий и управленческий капитал, и держать удар на переговорах, не прогибаться. Сейчас ты можешь смотреть на эту ситуацию как на очередную проблему в своей жизни, как на геморрой на ровном месте, а можешь увидеть в этом возможность для роста, для прокачки своих скиллов. Начинается все с того, чтобы научиться стоять за себя, но не менее важно овладеть тактом, дипломатией, чтобы в итоге обе стороны остались довольны. Вин-вин стратегия, понимаешь? И как мне это сделать, Алексей Сергеевич? В его голосе Олега появился неподдельный интерес, и он даже перестал сутулиться, приосанился. Стало ясно, что он придает моим словам большое значение. Еще бы, я ведь в истоке, можно сказать, неплохо так поднялся, так что мои советы дорогого стоили, это тебе не коучи инфо-цыгане из интернета. Иди к ней и выясни, чего она хочет, конкретно по пунктам, а потом четко и ясно дай ей понять, чего ты хочешь взамен, и не уходи, пока вы оба не останетесь довольны, пока не достигнете консенсуса. Я сделал паузу, огляделся по сторонам, как заправский шпион, потом наклонился и зашептал ему на ухо: а если не получится сделать так, чтобы оба были счастливы, ну, всякое бывает, то по крайней мере убедись, что ты вышел победителем из этой схватки. Понял? Грамотные переговоры – это когда либо оба в выигрыше, либо, как минимум, ты не в проигрыше. Старайся сохранить отношения, если это возможно. Бизнес-партнерство – это важно, но не становись мальчиком для битья, терпилой. И запомни, Олег, когда люди наверху, большие шишки, теряют, то теряют лишь немного, часть своего капитала. А вот когда такие, как ты, простые исполнители, получают удар под дых, они, как правило, теряют почти все, остаются у разбитого корыта. Мудрые слова, Алексей Сергеевич, сказал Олег, задумчиво пожевывая губу, явно переваривая мой экспресс-курс по ведению переговоров. Нет-нет, ты прав. Пора начинать давать отпор. Это уже какой-то беспредел, реально достало. Он вдруг резко свистнул своим подрядчикам. Те, услышав сигнал, тут же прекратили работу и с недоумением уставились на него, гадая, с чего это босс вдруг так экстренно всех собрал. «Сворачиваем лавочку, мужики», — скомандовал Олег. «Идите и остальных возвращайте. Никто больше ни хрена для города не делает, пока я не дам отмашку». Голос у него неожиданно обрел стальные нотки. Глава 24. Работяги даже не пикнули в ответ. Они казались измотанными и выжатыми, как лимоны после соковыжималки, настолько уставшие, что им было даже лень нормально собрать инструменты. Вместо этого они просто побросали их на обочине и повалились на землю, чтобы хоть немного перевести дух. Картина маслом бурлаки на Волге, только в местном исполнении. «Удачи, Олег», — сказал я. «Черкани мне, когда разрулишь эту ситуацию. У меня для тебя еще пара дельных советов найдется, ну, для закрепления материала». «Правда?» — с надеждой спросил он. Глаза его загорелись, как у ребенка, которому пообещали новую игрушку. «Конечно», — подтвердил я, ободряюще положив руку ему на плечо. «Думаю, тебе не помешает немного наставничества при условии, что ты сам этого хочешь. Пора мне наконец и о друзьях подумать, помочь старому товарищу построить карьеру, а то все о себе да себе. Альтруизм – тоже двигатель прогресса. Иногда направился я в контору гильдии, но по-тихому, то есть под большим-большим секретом. А все почему? Демида Серебренникова и Ланию, которые меня ждут, одолела реальная паранойя. Надо сказать, что внутри гильдии торговцев из-за процветающих там подковерных игр и всяческих интриг подозрительности мания преследования вполне в порядке вещей. Просто сейчас уровень их тревожности повысился. Понять я их не мог. В последнее время меня пару раз угрожали убить, на меня точит зуб серебряные шуты, Лекс мной недоволен, как и многие союзники, включая эльфов. И что мне теперь, забиться в нору и дрожать? Тварь я дрожащая или бизнес буду делать? У торговцев, как оказалось, полно всяких тайных ходов и заначек для стрёмных встреч. Один такой схрон, к примеру, располагался за самой башней гильдии, той, что к городской стене примыкала. Там камушек один из кладки хитро так торчал, нажмешь и вуаля, в стене потайная дверца открывается, прям как в кино про шпионов, блин. Подземный ход, воняющий сыростью и плесенью, вел от стены прямиком к башне, а оттуда в особый подвал, где Демид как раз и кантовался. Его задача, пока он тут с Ланией куковал, была прощупать почву, разведать, так сказать, готова ли эта мадам вписаться в нашу движуху, в наш маленький гешефт против верхушки гильдии. Демид-то в этих гильдейских терках собаку съел, свой, чай, брат-торговец, он их гнилую натуру за версту чует. Изучить, на что она больше падкая, на идею какую или тупо на бабки. Это, кстати, и была одна из главных дыр в их конторе, этих торговцев. Никакого, блин, тимбилдинга, никакой корпоративной этики, чисто каждый сам за себя, волчьи законы. Там как, кто наглее, жаднее и беспринципнее, тот на коне с властью и золотом. А кто помягче или, не дай бог, с принципами, тех под нож, как лохов последних. Классика жанра, прям как у нас в 90-е, только тут еще и с магией. Такая вот гнилая атмосфера просто подарок для того, кто решил бы империю торговцев маленько расшатать. Идеальные условия для рейдерского захвата, если по-земному. Они ж давно весь регион под себя подмяли где силой, где финансовым шантажом, обманом, угрозами, а где и убийствами, уроды. Но такое положение вещей, раз уж в игре появился Морозов, не навсегда. Их время на исходе. Чем больше у меня появится денег, чем больше я переманю на свою сторону толковых торговых партнеров, тем слабее они станут. Вся их реальная сила – это угрозы в той или иной форме. И все, никакой, блин, рыночной конкуренции, никакого сервиса, чисто голый силовой ресурс. Торговцы могли, конечно, собрать внушительное войско со всего континента, притопать к стенам моего града веселого и попытаться нагнуть, заставить плясать под их дудку, сдаться и выполнить все их хотелки. И ведь никто бы слова против не сказал, потому что почти каждый избранник, как последний наркоман, сидел на игле их грабительских услуг, чтобы тупо выжить. Так что на следующий год у меня появились, по сути, две стратегические задачи. Прям как в бизнес-плане. Первое, капитально так ослабить влияние торговцев, чтоб они сдулись, как проколотый шарик. А это значит, уводить у них из-под носа союзников, подрывать веру народа в их способность что-либо путное поставить и одновременно предлагать качественную альтернативу по нормальной цене. И это даже не демпинг, а просто честные цены и передел рынка. Вторая цель – отладить работу моего морского порта в Светлограде, чтобы напрочь обойти их монополию на сухопутные тракты, эти их артерии снабжения, которые они контролировали, как пауки мух в своей паутине. Уж что-что, а контроль над большинством дорог они держали железной хваткой, прям как наши гаишники хлебное место. Наставить везде своих блокпостов – это ж мера не только для сохранности грузов, но и чтобы пошлины да налоги драть с проезжающих. Причем драть за пользование дорогами, которые они сами же и содержали в состоянии полный швах. Ямы по колено, а им хоть бы хны. А вот на море у них такой власти не было, кишка тонка. Ни тебе морской полиции, ни возможности помешать моим крупным партиям товаров доплыть до нужных клиентов. Я бы завалил своих торговых партнеров товаром, начиная от леса и соли, заканчивая моим фирменным пивом и, в перспективе, вином. Взамен они бы отвалили мне за это целое состояние. Чистый профит, минимальные издержки на логистику, да еще и независимость от торговцев-кровососов. Вот такой я вынашивал план на ближайший год. Атака по двум фронтам. Последние месяцы меня преследовал какой-то непрерывный аврал, кризис на кризисе, жопа за жопой. Но теперь все, начинаю с чистого листа. Предприятия мои понемногу росли, как и запасы товаров, обороты и воловая прибыль. Град веселый стоял крепко, а Светлоград, я просто уверен, скоро расцветет пышным цветом. Моя новая экономическая зона, если угодно. Зима, это мертвая для активных боевых действий и строек пора, дала мне передышку, возможность прийти в себя после всех безумных гонок и стрессов последних месяцев. Нервные клетки, конечно, не восстанавливаются, но хоть какой-то релакс. Короче, самое время начинать кампанию по установлению экономического господства в регионе. Пора показать феодалам и цеховикам, что такое настоящий бизнес по-морозовски. Все эти наполеоновские планы крутились у меня в голове, пока я спускался по скрипучим каменным ступеням в затхлую темень подземного бункера. Пахло сыростью, землей и чем-то еще не очень приятным. Кажется, каким-то застарелым перегаром. Когда я подобрался поближе к тусклому огоньку масляной лампы внизу лестницы, в нос ударили два отчетливых запаха – вискаря и копченостей. Такой, знаете, классический набор для мужской посиделки в гараже, только в данном случае в подвале. Духан от алкоголя стоял такой, что аж глаза резало. Я поморщился, дойдя до хлипкой деревянной двери в конце секретного лаза. Из-за двери доносился раскатистый ржач Демида. Он там, похоже, травил какую-то байку. Ну, надеюсь, это добрый знак. Сквозь его хохот пробивались и смешки Лани. Значит, спелись, голубки. Я толкнул дверь и увидел живописную картину. Парочка сидела за большим, грубо сколоченным деревянным столом, уставленным пустыми и не очень бутылками из-под виски. Прям натюрморт после вчерашнего. Демид, этот здоровенный усатый хмырь, как раз втирал что-то Лани, а та, устроившись рядышком, хихикала над каждым его словом, будто он как минимум Петросян местного разлива. Ну или кто там в истоке за юмориста. Атмосфера, что надо, и это действительно хороший знак, что они уже дошли до нужной кондиции. Ба, кого я вижу? Пробасил Демид, с трудом поднимаясь на ноги при моем появлении. Шатало его изрядно. Пара бутылок, теснившихся на столе, тут же скатилась, звякнула о каменный пол и разлетелась на мелкие осколки. Дзынь-не-не. Стекло брызнуло во все стороны. Он мельком глянул на это безобразие, потом снова на меня. «Как поживаешь, Алексей, дорогой мой? Ну вот вам и альтернатива привычному уже Леша, мой мальчик». Звучало покровительственно, но сейчас не до обид. «Нормально», — нейтрально ответил я, опасливо косясь на пол, прежде чем сделать шаг. «Мало ли, на стекло наступлю. Ботинки у меня, конечно, крепкие, должны бы выдержать, но нафига лишние риски? Еще занозу подцеплю, потом лечись тут у местных знахарей. Вижу, вы тут отлично спелись», — констатировал я, пробираясь к столу. «А то», — подтвердила Лания, выпрямляясь и картинным жестом откидывая длинные светлые волосы за плечо, чуть пригладив их, прям как в рекламе шампуня. Щеки у нее пылали от выпитого, да и вид казался, честно говоря, слегка потрепанный. Видать, марафон по распитию спиртного затянулся. А мы тебя раньше, чем через пару дней и не ждали, добавила она, икнув. Ну уж простите, я спешил, думал, меня ждут. В крайнем случае поджидают, буркнул я, усаживаясь за стол напротив них. Стул подо мной протестующе скрипнул. Подвал, надо сказать, выглядел по-спартански да нельзя. Узкая койка для Демида, пара ящиков с каким-то барахлом, да одинокая приставная лестница, ведущая наверх, в саму контору гильдии. Прям камера-одиночка. Демид, наверное, тут с ума сходил от тоски и клаустрофобии, запертый в этой конуре, бедолага. Но выбора у него не было. Серебряные шуты объявили на него охоту, и если бы его засекли на улице, пиши пропало, отправили бы на тот свет без разговоров. Так что сидел он тише воды, ниже травы. Ерунда, мы рады, что ты пришел, отмахнулся Демид, сгребая со стола пустые бутылки вместе с прочим мусором и снова плюхаясь на свое место. Давно ждем, хлопнешь с нами по маленькой, за встречу, предложил он, без особой надежды. Боюсь, что нет, отрезал я, отмахиваясь от полупустой бутылки, которую он уже тянул ко мне. Не сегодня и не ближайшие месяцы. У меня сухой закон, пока дела не утрясем. У нас тут как бы серьезный разговор намечается. И то верно, кивнул Демид. Он покосился на Ланию, его голова при этом склонилась чуть больше, чем требовалось для простого кивка. Видать, координация уже барахлила. Мадам, не будете ли вы так любезны оставить нас с моим деловым партнером на пару слов? Говорил он с ней подчеркнуто вежливо, почти как с дамой из высшего общества, а не с собутыльницей. Да без проблем, Дема, дорогой, хихикнула та, с трудом поднимаясь и, пошатываясь, начала карабкаться по лестнице. Это она его так ласково, ну ладно, Демид, я к вам завтра загляну, проверю, как вы тут, пообещала она, уже почти скрывшись в люке. Что-то там пьяно насвистывая, она с трудом поднялась по короткой лесенке и наконец исчезла из виду. Мотивчик был незамысловатый, но навязчивый. Я, честно говоря, немного переживал, как бы она не навернулась оттуда, но, несмотря на свою кондицию, она справилась. Тяжелая крышка люка, ведущего в подвал, с глухим стуком захлопнулась. Демид выждал пару секунд, прислушался, и только потом заговорил шепотом, резко посерьезнев. «Наконец-то ты добрался, мать твою!» – прошипел он. Я аж присвистнул про себя. Стоило Лане исчезнуть, как его манера поведения изменилась просто кардинально. Вот это актер, Станиславский бы обзавидовался. Дурацкая широченная улыбка сползла с физиономии, и он больше не сидел, развалясь и изображая пьяное чмо, куда что девалось. Более того, он выглядел на удивление трезвым, прям как огурчик. Короче, Лания для нашей движухи не годится. Совсем, отрезал он. Ну, рассказывай, что ты там наизучал вблизи, хмыкнул я, устраиваясь поудобнее. Все дело в том, что она бухает, как конь. Обрати внимание, пьянка, не моя инициатива, а ее. Ей только повод дай, начал Демид свой разбор полетов. И это бы пес с ним, но она же как накидается, так язык развязывает похлеще любого шнурка. Все секреты валятся наружу, как из дырявого мешка. Болтает без умолку все, что надо и не надо. Я с ней неделю бух провожу оперативную работу, втираюсь в доверие, типа лучший друг-собутыльник, душа компании. Информация из нее выкачал вагон и маленькую тележку. Короче, если мы ее в дело возьмем, это будет не союзник, а такой друг, с которым враги не нужны. Потому что она же всем все растреплет. Хорошо, понял и не спорю, покорно кивнул я. И что теперь? Она и так уже кое-то знает, даже, к примеру, твое местоположение. И она вовсе не дура, понимает, что мы какие-то дела мутим. Не сольет ли теперь нас, раз такая болтливая? Вообще-то она считает, что ты у меня на зарплате сидишь, типа я тебе отстегиваю, хмыкнул Демид. Именно этим объясняется, почему ты приехал, и мы тут шушукаемся. Легенда прикрытия. Но вот как долгосрочный партнер, чуйка у меня плохая насчет нее. Потеряла она хватку, понимаешь, нет того самого куража, который делает из обычного барыги матерого главу гильдии. Страх потеряла, азарта никакого. Страх, паранойя, азарт, залог успеха для гильдмастера. Серьезно, я аж руки на груди скрестил от такой, извиняюсь, ерунды. Ты это сейчас на полном серьезе, Демид, не гони пургу. Это говорит мне человек, которому ни разу не приходилось отбиваться от кодлы наемных убийц только потому, что какой-то его зам решил его таким образом сместить и обеспечить себе кадровый рост, огрызнулся Демид. Ты, Алексей, в этих играх еще зеленый. Слушай сюда, я в таких замесах бывал. Мама, не горюй. И с друзьями-товарищами ни один пуд соли съел и ни один литр вискаря выпил. Людей я вижу насквозь, уж поверь. Лания хочет дружить со всеми важными шишками. Она, блин, людей любит и доверяет им слишком легко. Прям как девочка-гимназистка. А все эти качества в нашем бизнесе – прямой путь на кладбище. Единственная причина, по которой она до сих пор у руля дыры под названием Манск, это то, что на ее паршивое место никто особо и не рвется. Не ликвид, короче. Но ситуация же скоро изменится, пробормотал я скорее для себя. Манск-то, по моим расчетам, скоро должен пережить нехилый такой ренессанс. Инвестиции пойдут, движуха начнется. Вот. Подхватил он, и как только правление гильдии про это пронюхает, они тут же пришлют пару-тройку шустрых выскочек ей в замы, для начала в замы, а потом раз. Демид провел пальцем по шее, ну сначала это будет выглядеть как типа усиления работы, а эти усилиторы, будь уверен, немедленно начнут плести интриги, подсиживать ее и в итоге отожмут у нее город, а нас это ставит в очень уязвимое положение, понимаешь, к чему я клоню, она потеряла хватку, сдулась. Я на пару секунд задумался над этой дилеммой. Расклад, прямо скажем, не из приятных. Если Манск наберет силу, а его лидер не будет у меня по крайней мере в союзниках, это сулит мне крупные неприятности. Такой плацдарм гильдии под боком – это постоянная головная боль. Например, отсюда можно легко собрать армию и двинуть в любом направлении. На север, на мой град веселый, или на юг. Осаждать мой новенький Светлоград. Перспектива так себе. И мне совершенно не улыбалось вбухивать кучу золота в оборону прибрежного городка, когда поблизости от него и врагов-то толком нет. Пока что, хреново дело. Я рассчитывал на Ланию, протянул я после недолгого молчания, массируя виски. Задачка со звездочкой. Если только, мелькнула у меня шальная мысль. Я тут же вспомнил Олега Корнеева, его, мягко говоря, натянутые отношения с Ланией и нескончаемые жалобы. Слушай, Демид Демидыч, а избранник может стать гильдмастером? Ну чисто теоретически. Демид хохотнул, будто я отмочил какую-то невероятную шутку. Типа спросил, может ли свинья летать. Но, взглянув на мою каменную физиономию, вдруг понял, что я не шучу. Ни разу. Ну, давай раскинем варианты. Чисто технически да. Может, избранник вполне может вступить в ряды торговцев и продвинуться по карьерной лестнице, пройти все ступени от клерка до начальника отдела, протянул он, почесывая свой пышный ус. В некотором смысле правление гильдии было бы в полном восторге заполучить избранников кресло гильдмастера. Еще бы, с их-то способностью видеть стратегическую карту, это ж какие перспективы. А минусы? Избранник сам себе хозяин и потому имеет особенный статус в глазах богов. Это все равно как вольному капитану стать чиновником. И тем не менее такое бывает. Запретов нет, бывает и корова лает. Запретов нет, прецеденты на память не скажу, но тоже имеются. Только какой дурак пойдет с низовой должности пробиваться вверх по карьерной лестнице после должности избранника или, скажем, лорда? Амбициозный дурак. Демид, а что, сам решил подать заявку, резюме отправить? Не думаю, что это хорошая идея, Алексей. Тебя там с распростертыми объятиями не ждут, мягко говоря. Они про твое прошлое и настоящее в курсе. Не я, отрезал я, но у меня есть один хороший человек на примете. Хороший человек, это не профессия, согласен, но у меня с ним коннект. Надежный товарищ, который сейчас как раз в подходящем положении, чтобы перехватить инициативу. Ну или, по крайней мере, может оказаться в таком положении. Он, конечно, не семи пядей во лбу, звезд с неба не хватает, но зато лояльный. А это в наше время дорогого стоит. Хммм, промычал Демид, задумчиво потирая подбородок. Ну если есть голодающий избранник, то это мысль, черт побери, неплохая такая многоходовочка. Ты хочешь его тут поднять, в Манске, в нем, провернуть такое? Мне придется изрядно попотеть, серьезно вложиться, и не только деньгами. И уж точно я ни хрена не смогу сделать, сидя в этой крысиной норе, он обвел рукой коморку. Отсюда много не навоюешь. Ладно, Лука, но нам нужно срочно заканчивать войну с серебряными шутами. Этот конфликт нам сейчас как кость в горле. Уж не знаю, чем ты их так разозлил, Алексей, до такой степени, что они готовы на все, но тебе придется это как-то разрулить, загладить вину. пойти на мировую, что ли? Глава 25. Зачастую слово нам люди говорят, когда хотят вами манипулировать. Демид сказал нам много раз, намекая, что мы с ним в одной лодке, и сейчас этой лодке надо, чтобы шуты от него отстали. С другой стороны, откуп – это не совсем наш метод. Держи карман шире. Демиду этого, конечно, вслух не сказал, но я бы предпочел серебряных шутов просто стереть в порошок, чем прогибаться под их требования и идти на попятную. Еще чего не хватало, что они могут попросить в качестве отступного. Ясно, что не деньги. Их интересует доступ в мои города, которых у меня условно два, а по факту есть еще и Корнеево. Пускать варье и убийц в свои города, чтобы они там безнаказанно грабили моих людей, постоянно держали всех в страхе, нет уж, увольте, это для меня за гранью добра и зла. Чисто по-человечески я на такое никогда не пойду. Принципиально. Я тебя услышал, что-нибудь придумаю с шутами, уклончиво ответил я. Есть у меня пара вариантов, как загладить вину. Не все так просто, как кажется. Но пока суть да дело, что нам делать с Ланей? Мне как-то не по себе от мысли, что мы ее вот так, за спиной, собираемся слить. Не по-людски это, что ли? Хотя, кого я обманываю, в политике и бизнесе сантименты – непозволительная роскошь. Демид только плечами пожал. Мол, какие сантименты, о чем ты? Я почву прощупывал, Демид поправил прическу, словно она непосредственно участвовала в этом прощупывании. Тут не все так печально. Она и сама мечтает завязать с гильдейской каторгой. Устала баба, выгорела. Она держится за свое кресло чисто из вредности, назло остальным торговцам. Ну и зарплата ее, видимо, устраивает. Золото не пахнет, как говорится. Опять-таки куда она пойдет без денег? А поскольку именно она должна дать добро на передачу власти, ну, если она к тому моменту еще будет в добром здравии, хе-хе, тебе придется ее просто выкупить, отступные дать, вот и все. Ну, некоторая логика в этом есть. Золотой парашют, с одной стороны. С другой, она одержит над гильдией моральную победу, ведь поступит так, как удобно ей, а не им. А с третьей, в перспективе останется с нами в хороших отношениях, кивнул я. Жизнь – это марафон. Если она, получив деньги, не уедет, то ей с нами прямо или косвенно придется взаимодействовать. То есть ты считаешь, что она возьмет золотишко и сделает, как мы попросим. Я постараюсь поработать над ее лояльностью. Думаю, она будет полной идиоткой, если откажется, когда услышит, сколько ты ей предложишь, усмехнулся Демид. Тут любой бы согласился. По выражению его хитрой физиономии я понял, что отвалить придется немало, очень немало, возможно, даже больше, чем у меня сейчас в казне Града Веселого. Ну да ладно, если это цена за то, чтобы сломать монополию торговцев и обеспечить моему Граду Веселому реальное процветание, так тому и быть. Я готов заплатить любую необходимую сумму, вроде как инвестиции в будущее, а на таком не экономит. Когда все строительные работы в Светлограде были распланированы, а многоходовочка «Заговор» в Манске запущен в действие, настало наконец время вернуться домой, в столицу моей новой, бурно развивающейся державы, Град Веселый. Формально, конечно, никакой страны у меня пока не имелось, такую опцию можно разблокировать, только невероятно повысив уровень влияния, когда хотя бы два моих города достигнут восьмого уровня. Но я решил, что будем пока что как Рим. Название государства, которого пока нет, пляшет от столицы. Град Веселый. Мне нравилось это название, да и отдать дань уважения людям, которые, пусть и со скрипом, но приняли меня, казалось правильным. Жители Веселого сослужили мне добрую службу, и я собирался почтить их наследие, назвав нашу растущую нацию именем их прародины. В конце концов звучит-то неплохо, а не какое-нибудь там зажопинское герцогство. По возвращении домой меня донимала одна, блин, главная забота, одна доминанта, как сказали бы умники, найти способ вернуть Демида Серебренникова на его законное место. С тех пор, как Лука Живодеров прибрал к рукам отделение гильдии торговцев в Златограде, мои возможности вести торговлю от имени торговцев оказались, мягко говоря, сильно ограничены. Хуже того, в свежеотжатом кабинете Живодерова до сих пор все еще припрятано колдунское зеркальце, артефакт хренов, через который я тайно связывался с Демидом. Рано или поздно Живодеров его найдет, а с помощью правильной гадательной магии отследит его до меня. Это, понятное дело, привлекло бы к Граду Веселому столько ненужного внимания, что хоть святых выноси, а нам такое внимание не нужно. Врага своего, серебряных шутов, я к этому моменту изучил достаточно хорошо. Эти черти использовали Живодерова как инструмент, чтобы насолить лично мне. Но вот вопрос, что знал сам Живодеров? Понимал ли, что является всего лишь пешкой в чужой игре, этаким кинжалом вендетты? Или он искренне верил, что некие благодетели просто так, от нечего делать, решили помочь ему в его карьерном росте до кресла гильдмастера? Вопросы, вопросы. И каждый, зараза, следующий сложнее предыдущего. Эти проблемы слишком серьезны, чтобы оставлять их на откуп людям, находящимся вне моего прямого влияния. Нанимать наемников, конечно, полезно, но лишь до определенного предела. Платить им приходилось еженедельно, и как только денежный ручеек иссякнет, их и след простынет. Взять, к примеру, двух моих телохранителей, Глыбу и Ножа. Они, конечно, отличные ребята, надежные и бдительные, настоящие профи, следившие, чтобы любая угроза поблизости была оперативно ликвидирована. Но что насчет угроз, которые не маячили прямо перед носом? Что насчет спецопераций, требующих не только мастерства, но и высочайшего уровня лояльности, причем лично мне и только мне? Чтобы, знаешь, без дураков и двойного дна. На все вопросы о поиске преданных бойцов имелся один ответ. Изучив вопросы вдоль и поперек, я понимал, что совершенно необходимо построить свой собственный зал героев, специализированное здание, которое позволяло напрямую обучать и вербовать юнитов героев. Конечно, всегда можно нанять специалиста или героя через биржу наемников, но такие люди не были лояльны лично мне и не любое задание станут выполнять. Они оставались наемниками до мозга костей, готовыми свалить в туман, как только закончатся деньги. А мне позарез нужны свои, родные, проверенные кадры, которые должны доверять мне, а я им. Герой же, завербованный через зал, наоборот, приносил пользу всему городу, и у меня имелась возможность направлять его на самые разные миссии и задания. Верность героев Града Веселого принадлежала бы только их избраннику, то есть в данном случае мне. И что самое приятное, хотя вербовка героя стоила недешево, раз нанятый, он оставался в реестре на неопределенный срок, не требуя никакого содержания, так как в свободное от заданий время он сам себе на хлеб зарабатывал, выполняя всякие квесты. Пассивный доход, так сказать, только не мне, а ему, ну, и городу польза. Один герой у меня уже числился на службе, Фома Иллюзионист. Фома, конечно, тот еще печальный алкаш, вечно погруженный в какие-то свои экзистенциальные кризисы, но уже выручал меня не раз. Однако в начале зимы на него накатила какая-то особо черная меланхолия, и он попросил моего благословения отправиться на некий квест. Что это за квест, Фома упорно молчал, но я подозревал, что именно он и есть источник великой печали мага, той самой, что толкала его к бутылке. С этого квеста он до сих пор не вернулся, да и если бы и находился здесь, толку от него сейчас было бы мало. Он ведь у нас герой поддержки, саппорт, как говорят в компьютерных играх. А мне на данный момент нужны штурмовики, боевые единицы, способные реально навалять кому следует. Единственная трудность, с которой я столкнулся при строительстве зала героев, заключалась в дефиците артефактов, мать их. Само строительство зала героев обходилось относительно недорого, всего-то 2000 золотых. Однако требования к зданию гласили, что я должен сначала заполучить один большой артефакт, прежде чем смогу его построить. После этого мне также понадобятся малые и большие артефакты, чтобы иметь возможность вербовать героев разных классов. Я поузнавал у своих бородатых друзей, гномов, и оказалось, что у них такую штуку не купить. Не то чтобы они зажилили артефакты для меня, их просто нет на рынках, ни на официальном, ни на черном. Получается, добыть эти штуковины несколько сложнее, чем просто купить на рынке. И дело не в деньгах. Они просто редкие и непонятно, где их брать. Вернувшись домой, в Град Веселый, после приветствий с различными советниками и краткого отчета о своих подвигах, я уединился в свой рабочий келье, кабинете. Итак, после нескольких расспросов моих советников и прочесывания имеющихся источников информации я пришел к выводу, что долбанный большой артефакт можно найти. И единственное место, известное мне, где его можно отыскать, некие затонувшие долины. Район истока, полный нерассказанных тайн и древних историй. Собственно, впервые я услышал об этой земле на встрече с избранником Липок, сэром Акертоном. И именно он вел там поиски. А еще он был параноиком, стариком и человеком по меньшей мере странным. Но как в сказке про петушка и бобовое зернышко, чтобы построить зал героев, прокачать свои города и решать внешние проблемы, мне нужен уникальный артефакт. А чтобы его добыть, мне придется договориться с единственным человеком, кто этой магической археологией занимался. Не жизнь, а матрешки. Этот мужик, управляющий успешным и довольно богатым городом, в моих услугах не нуждался, несмотря на дешевую древесину, которую я продавал зимой. То есть у него заведомо нет зависимости от меня. Это минус. Куда больше его интересовали предметы роскоши и магические артефакты. Это скорее плюс. Некоторые артефакты можно купить, к примеру, у гномов, но Экертона интересовали особо ценные, например, из этих самых долин. И мне надо бы поторопиться, пока Лука не нашел зеркало, и у меня оставался хороший шанс выйти сухим из воды. Организация археологической экспедиции требовала нескольких шагов. Во-первых, построить штаб экспедиции. Достаточно странное здание, открывающее профессию экспедиционер, а также должность советника, управляющего экспедициями. Что, в свою очередь, означало, что мне придется разблокировать новый слот для советника. И, наконец, мне нужно организовать саму экспедицию. В общем, работы предстояло немало, но, к счастью, я уже зарезервировал часть своих новых доходов на этот проект. Я просмотрел варианты получения нового слота для советника. Администрацию я пока дальше не улучшал, хотя кабинет там стал больше и мог вместить гораздо больше гостей. В здании оставалось 3 пустых слота, позволяющих разместить несколько различных улучшений, если бы я захотел. Улучшение кабинет советника позволяло разблокировать новый слот для советника, правда, за цену в 2500 золотых. Сумма немаленькая, а учитывая стоимость штаба экспедиции и найма экспедиционеров, общая цена запуска экспедиции приближалась к 8000 золотых. Приличные такие бабки. Я не то чтобы жадился заплатить эти суммы, тем более что у меня имелось немного времени в запасе, пока Светлоград начнет прокачиваться, но было ли это лучшим использованием моих денег? Я платил не только деньгами, но и временем. Природа экспедиции все еще довольно туманна, но я предполагал, судя по названию, что они займут немало времени. Времени, за которое зеркало могли обнаружить. Будь цена несколько ниже, я бы, недолго думая, решился на такое предприятие. Но теперь, глядя на итоговые цифры, я задумался, а нет ли способа получше, побыстрее и, желательно, подешевле. Увольнять кого-либо из нынешних советников я не хотел, все они мне чертовски необходимы. Мне нужен и мой канцлер Еремей, чтобы помогать генерировать очки культуры, и арбитр Кузьма, чтобы следить за поведением людей и соблюдением наших законов, и мой дипломат Ираида для проведения миссии доброй воли по всему истоку. Уровень Града Веселого достиг 4-го прямо перед началом зимы, и поскольку с тех пор нового строительства не велось, опыта накопилось мало. Следующее крупное открытие на 5-м уровне давало дополнительный слот для советника, но у меня все еще не было способа точно определить, что именно повышает наши уровни и насколько. Все, что я мог сказать, это то, что время, а также количество построенных нами зданий и заказанных улучшений, являлись решающими факторами. Просматривая бумаги, глядя на карту истока и отмечая свои варианты, я неизбежно возвращался мыслями к Липкам и их немолодому правителю. Не сказать, чтобы дед вел себя со мной особенно вежливо, но нахрен не послал. Спасибо и на этом. Возможно, я мог бы пропустить все эти постройки здания и найм советников и просто-напросто купить у него несколько артефактов. Мы определенно не союзники, даже не приятели, но как мне показалось, он испытывал ко мне некоторое уважение. После простого шпионского инцидента он подписал со мной пакт о ненападении, и с тех пор у нас не возникало проблем со шпионами, шастающими по округе. Весна – вполне неплохое время для визита к сэру Акертону. Снег растаял, ветер становился менее злым, и его люди должны находиться в хорошем настроении. Возможно, в этот раз мне повезет больше, чем раньше, а благодаря специальным подковам моего коня, я смогу добраться до него в течение часа. По крайней мере, не помешает узнать, не дешевле ли в краткосрочной перспективе просто купить артефакты. Черт возьми, я бы даже заплатил эти 8000, если бы это дало мне то, что нужно, немедленно, потому что прямо сейчас мое время – самый ценный актив. Итак, я разместил задачи на добычу ресурсов для запуска моих собственных экспедиций на тот случай, если сделка не выгорит. А если выгорит, ресурсом найдется и другое, более нужное применение. К строительству ключевого здания я не приступлю, пока не пообщаюсь с Акертоном. Разобравшись с приказами, я накинул пальто и сапоги, а затем направился в конюшню, где меня уже ждал конь Улыбка. У этого старого хрыча выражение морды всегда было мрачным, и тот, кто придумал ему такую кличку, обладал определенным сарказмом. Конь явно не испытывал никакого энтузиазма по поводу предстоящей поездки. Пока я его седлал, в конюшню вошел мой канцлер, Еремей, неся в руках охапку журналов. Вид у него был такой, будто он всю ночь не спал, а кроссворды разгадывал. «Государь», — выпалил он и, спотыкаясь, бросился ко мне. «Доброго дня, Алексей Сергеевич». «Не уверен в этом», — ответил я, взобравшись на коня и глядя на него сверху вниз. Еремей, как тип эксцентричный, с высоким уровнем креативности и проницательности, был хотя немного дерганым, слегка суетливым, но незаменимым в своей работе. Самое главное, он не беспокоил меня по пустякам. «Так что случилось? В храме Виоль растет недовольство», — сказал он, указывая куда-то в общем направлении храма. «Жрецы песни все больше возмущаются своим правовым статусом». «Это еще как?» — удивился я. «Не хватало мне еще забастовки культработников». «Ну, во-первых, им не предоставляется никаких привилегий за работу. К ним относятся так же, как к любому другому гражданину. А это не так, они приближены к богине-покровительнице. ГМ, ладно, и они считают равенство несправедливым?» — спросил я, качая головой. «Ну, началось в колхозе утро. Ну, у них больше обязанностей, чем у среднестатистического гражданина», — объяснил Еремей. «Они ухаживают за храмом, обязаны проживать в нем и отвечают за исполнение песен исцеления и благословения для всей деревни. Они благословляют урожай, помогают свиноматкам производить здоровый приплод, а их музыка снимает стресс у рабочих. Откровенно говоря, я считаю, что это обоснованная жалоба, но Сенат так не думает. Они проигнорировали все протесты главных жрецов, и если вы не поддержите законопроект, чтобы дать им что-нибудь, они могут просто прекратить свое пение. Виоль точно не понравится, как обращаются с ее людьми. Только гнева богов и не хватало нашему славному граду веселому. Вздохнул я. Это сарказм, босс, он самый. Ладно, допустим, аргумент про божественную обидушку людей с двойным подчинением веский. Кстати, а сама богиня не может им выдать какой-то профит, чтобы, значит, сэкономить средства в моей казне, Алексей Сергеевич? Это богохульство, что я только спросил. ГМ, и чего же им дать, чтобы они, значит, удовлетворились по самую плешь? А вот поэтому-то я и пришел к вам лично, а не просто отправил документ на утверждение, вздохнул он, роясь в своих многочисленных бумажках. Любил он это дело, вечно голова в мыле, в руках ворох документов, и сразу видно, человек чем-то занят, не надо его трогать. Он поднял мятую бумажку одной рукой и прищурился на нее. Любой из этих вариантов вызовет негативный отклик в городе. По всем моим расчетам, кто-то обязательно будет недоволен. Вопрос в том, какую группу вы хотите видеть наиболее недовольной. Любой вариант хреновый. Такова истинная природа политики, усмехнулся я, беря бумагу в руки, на коей значились три типа предложений, нацарапанных таким невозможным почерком, который, казалось, понимал только Еремей. «Я твои каракули не разберу. Давай сам, с голоса, в двух словах изложи суть. Мы можем дать жрецам песни классовое признание, как жрецам. Это повысит им зарплату, но увеличит наш культурный выхлоп на 50%. Кроме того, их нельзя будет призывать на военную службу, они не будут платить налоги лично и их нельзя будет перевести на другую работу. И кого это взбесит?» — уточнил я. «Всегда есть кто-то, кого что-то бесит. Аристократию, например. Почему жрецы не должны платить налоги, когда они платят?» — сказал Еремей. «Но у них высокий уровень счастья, так что в краткосрочной перспективе большого ущерба это не нанесет. Далее, вы могли бы просто дать жрецам песни возможность избирать представителя в Сенат, который сможет выступать от их имени. Это снимет с вас напряжение и переложит ответственность на сам Сенат, удовлетворив их желание быть услышанными. И этот вариант, я так понимаю, не нравится уже Сенату. Потеснить свои раскормленные ряды они не горят желанием. Ни капельки, государь», — подтвердил Еремей. «Они придерживаются точки зрения, что их мудрости достаточно для работы и лишний человек тем более с правом голоса разбавляет их власть, а власть – это их наркотик», – закончил за него я. «А что еще за варианты? Ничего не делать, иногда не сделать плохо – тоже вариант. Действительно, можно ничего не предпринимать, Это самое простое, но вызовет недовольство уже у жрецов песни. Достаточно сильное, чтобы они могли начать активно протестовать. Вы могли бы, конечно, послать им подарки или устроить для них праздник, но это не решит основной проблемы. Вернее, это только отсрочка. Они какое-то время порадуются, потом снова придут меня штурмовать. Что ж, тогда мы должны признать жречество отдельным классом, сказал я, немного подумав. Их магия значительно улучшила наш город, и, честно говоря, этот культурный бонус более чем достаточен, чтобы компенсировать любых недовольных аристократов. Такой вариант, меньшее из зол. Подумайте хорошенько, прежде чем соглашаться, предупредил Еремей. Добавление нового класса без изменения формы правления вызовет волнение. Какого рода, уточнил я, хотелось бы конкретики. Мы потеряем около 10 единиц радости в городе, сказал он. Я на мгновение заглянул в наши показатели через стратегическую карту. На данный момент у нас было 30 радости и 15 довольства. Непосредственные потребности людей удовлетворялись, и качество жизни стало приличным. Потеря 10 единиц радости – это беда, но допустимо. Еремей, родное сердце, чего ты меня, своего босса, прессуешь? При первом варианте работники культуры начнут забастовку, а богиня шарахнет мне по администрации молнией, или что она там делает. У нас остановится генерация культуры, а это, если ты помнишь, основа моей внутренней политики. Второй вариант вызовет революцию в народе и аристократии, мол, доколе. Третий вариант парализует сенат, они тоже взбунтуются. Ну почему все просто не могут работать, как работали, а не терроризировать своего проявителя, а? Да потому что не могут, вздохнул Еремей. Нужно сделать выбор, а каждый вариант плохо имеет свои риски.